Ну, все, мадам, все, хватит. Пету. Время спать. Пету. Слушаю, мадам. Солнце возвращается. Восход. Согласен, мадам. Я чувствую запах моря. По-моему, ночью был шторм. Как пахнет. Пахнет дохлой рыбой. Шторм прошел мимо нас. Жаль. Вчера дети поймали лангустов? Очень мало, я говорил вам. Когда зевают, рот надо прикрывать, как говорят. Сегодня после обеда... Да, Пету. Сегодня после обеда мы с вами отправимся в путешествие к моему месту, к моей скале. Там есть такая пещера. Боже, сколько я там не была. Но я помню каждый выступ. Я знаю, как туда спуститься. И мы спустимся. Будет потом поворот направо крутой. Поворот жизни. Вам обязательно нужно лечь. Я позову доктора. Ни в коем случае. Я все знаю наперед. Он начнет вертеться вокруг меня весь день, отравляя воздух своими зловонными микстурами, и потом мне надоели его излияния. Но все знают, что он был влюблен в вас долгие годы. О, в меня многие были влюблены. Я самовлюбленная старая лошадь, не правда ли, Пету? О, мадам. Запишите, кстати, это. Самовлюбленная старая лошадь. Пригодится для мемуаров. Записал. Светило. Восходит. О чем ты думаешь, солнце? Ты приходишь и уходишь день за днем, год за годом, как машина без души. Ты знаешь, что когда-нибудь угаснешь, но тебе все равны. Ты безответное светило, ты не думаешь о нас. Вы записываете, Пету? Вот эту чепуху? А солнце? Вы хотите, чтобы люди говорили о вас, что вы сошли с ума? Я не сошла с ума, Пету. Не сошла. Слава Богу, не сошла. Сейчас лето. Длинные дни. Вечером, когда мы вернемся с вами из пещеры, мы продолжим нашу работу. А сейчас, Пету, в правом ящике моего секретера лежит пьеса молодого автора. Он прислал ее прошлой зимой. Я не предполагала, что у меня хватит времени сыграть ее. Найдите эту рукопись, и потом мы напишем автору. Пусть он немножко изменит возраст героини, иначе я не смогу ее сыграть. Но, мадам, я хорошо помню эту пьесу. Только, пожалуйста, не сердитесь. Если сделать героиню старше, пропадет основная мысль. Все развалится. Мы уже говорили с вами об этом. К сожалению, ее никак нельзя... Состарить, мадам. Да, я понимаю, но я хочу, Пету. Я хочу, чтобы ее сделали моложе. Пету смотрит на нее, как будто понял, наконец, что она гениальна. Мадам. Да-да, моложе. Пошли, Пету. Надо жить. Надо работать. А не ждать смерти. Она уходит в дом настолько быстро, насколько позволяет отсутствие ноги. Застывший Пету провожает ее восхищенным взглядом, затем стремительно убегает за ней. Мадам! О, мадам! Занавес. Thank you.